закружила своим золотым листопадом. И аллея зажглась, словно мы были этому рады. Мы взлетали от счастья, и звезды для нас улыбались. От взаимной любви то, что за руки крепко держались. Но ты же помнишь, как лились слезы. У меня, у дождя и посаженной нами той розы. И деревья устало склонялись, как будто все знали. И ветра уносили осколки любви и печали. Но мы все ждали, мы умоляли, чтоб любовь принесла нам все то, о чем мы мечтали. Мы так крепко друг друга за руки по жизни держали. А любовь — это слезы, разлука, но мы же не знали. Вот и осень устала кружить свой ночной листопад. Стало пусто в аллее, и птицы на юг улетели. Фонари потускнели, и мы стали словно чужими. И слова о любви, и те слезы казались пустыми. Но ты же помнишь, как лились слезы. У меня, у дождя и посаженной нами той розы. Деревья устало склонялись, как будто все знали.